Полагаю, я могу говорить от имени большинства людей своего возраста, родившихся и выросших здесь, — ответил Рено. Мне было всего лишь 5 лет, когда все это началось. Я хорошо помню, как улицы были забиты автомобилями, как город наводнили репортеры и любопытные, приезжавшие даже из Нью-Йорка и Калифорнии. Сказать по правде, было довольно интересно смотреть на всех этих незнакомцев, приехавших на машинах с номерами других штатов. Эми кивнула. «Могу представить, каково это, когда тебе только 5 лет. Но беда в том, что через год мне исполнилось 6, и меня начали возить в школу в Монтроз. Там учились дети со всего округа, и все до единого знали о деле Бейтс. Каждого, кто приезжал из Фейервейла, нещадно третировали. И я не знаю, что хуже, когда тебя бьют старшие школьники или когда младшие рассказывают эти глупые шутки про Нормана». «Я знаю, что вы имеете в виду», — сказала Эми. «Я их тоже слышала». «Да, но вы не слушали их 12 лет подряд», — сказал Рено. «Казалось, мне будет конца. И чем больше шуток рассказывали, тем меньше смеялись Фейервейли. Я не могу это объяснить, но тень от этих убийств повисла над городом, точно облако, и до сих пор не рассеялась. Думаю, это одна из причин, почему я радовался, уезжая в университет, и радовался до тех пор, пока не добрался до него. Потому что, как только стало известно, откуда я прибыл, шутки начались снова». «На кого вы учились?» — спросил Эми. «Сейчас это не имеет значения», — ответил Дик Рено. «Я хотел изучать право, но решил к черту все. Я оставил университет в конце первого курса. Вернулся сюда, прошел тесты и стал работать помощником шерифа». «Жалеете о чем-то?» «Да и нет». Рено резко взял влево, и они неожиданно оказались между 2 рядами домов. В течение нескольких лет после моего возвращения казалось, что ситуация начинает выправляться. Молодежь не особенно интересовалась тем, что произошло когда-то. Полагаю, большинство из нас знали, что Норман Бейтс еще жив и находится в больнице штата, но можно сказать, что для нас это было просто имя. Никому не приходило в голову ехать к нему с конфетами или цветами. Если Рено и пытался пошутить, по его тону это не чувствовалось. Потом Бейтс сбежал, а доктор Клейборн свихнулся. Ну, остальное вы знаете. После этого все началось сызнова, а на прошлой неделе... «А что вы думаете о случившемся на прошлой неделе?» — спросила Эми. С минуту Рено молчал, ища место для парковки. Неожиданно Эми поняла, что они находятся рядом с гостиницей. «Смотрите-ка, ваша машина на месте», — заговорил он наконец, — «и покрышки выглядят совсем новыми». Эми проследила за его взглядом и кивнула, подтверждая его слова. «Вижу, но вы не ответили на мой вопрос. Мне все-таки хочется знать. Что вы думаете о случившемся на минувшей неделе?» Дик Рено потянулся мимо нее, собираясь открыть пассажирскую дверь. «Скажу позднее», — ответил он, — «за ужином». Эми смешалась. Это было приглашение? Впрочем, сейчас это не имело значения. Гораздо важнее было получить ответы на вопросы насчет дела в убийстве. Именно за этим она сюда и приехала. А если кому-то хочется угостить ее ужином, ну что ж, почему бы и нет? Определенно, это будет не более тяжким испытанием, чем вчерашний ужин с этим болтливым умником, толстяком Отто. «Спасибо за приглашение», — она снова замешкалась, но на этот раз лишь на мгновение. «Ведь вы собираетесь ужинать не в гостинице?» «Не беспокойтесь, я покажу вам местечко получше этого». И он сделал паузу. «Но есть одно обстоятельство. После ужина мне снова нужно на дежурство. Вас не смутит, если я буду в форме?» «Нет, если мы будем ужинать где-нибудь за городом», — улыбнулась Эми. «Не исключено, что это даже поможет. Я буду чувствовать себя защищенной». «Хорошая мысль». Рено захлопнул дверцу, когда Эми вышла из машины. «Я заеду за вами, скажем, в 6:30. «Меня это устраивает». Эми помахала ему рукой, увидев, что он собрался отъехать. «До встречи». Но до этого у нее было еще много дел. Во-первых, на стойке он дождался счет за покрышки и работу. Эми взяла его вместе с ключами у сменившей Чемберса почтенного вида дамы, в чертах которой она уловила сходство с официанткой, обслуживающей ее накануне вечером в кафе. Может, ее сестра? Впрочем, мысли о возможной семейственности вылетели у нее из головы, едва она взглянула на счет. Общая стоимость покрышек и работы составила $265. Сумма, которая показалась ей вполне приемлемой. Очевидно, Смитти принял во внимание слова Хэнка Гибса и надул шины, а не Эми. Она снова мысленно отметила, надо посмотреть договор на аренду машины и условия страховки, но забыла об этом сразу же, как только вошла в номер. Вместо этого она потратила полчаса на то, чтобы дополнить начатые утром заметки. Ничего экстраординарного на сегодняшней заупокойной службе не произошло. Проповедь преподобного Арчера и его стычка с Данстейблом заслуживали разве что беглого упоминания в будущей книге. Однако, на всякий случай, лучше все-таки записать подробности, пока они не выветрились из памяти. Когда Эми закончила, часы подсказали ей, что уже половина шестого. Облачное небо за окном имело болезненный желтоватый оттенок, и, значит, на улице по-прежнему было жарко и влажно, и она чувствовала себя так же. Стоя под душем, она размышляла над тем, что ей надеть на вечер. Неплохо было бы узнать, где она будет ужинать, но кроме места следовало принимать во внимание и другие соображения. Надо одеться так, чтобы было удобно, и при этом постараться предстать в наилучшем виде. Кроме костюма у нее было только голубое платье, к которому подойдут сумочка и туфли на высоких каблуках. Слишком строго, но ведь Рено предупредил ее, что будет в форме. Если он должен вернуться на службу к 9, то, разумеется, он должен быть в форме. Да, не повезло ему. Вытираясь, Эми посмотрелась в зеркало и скорчила своему отражению гримасу. Отчего это она решила, что ему не повезло? И кто кого пригласил на ужин? Она была вынуждена признать, что Рено ей нравился. Кроме того, прошло немало времени с тех пор, как они с Гэри расстались, как раз перед тем, как вышла ее книга. Если вдуматься, между Гэри и Диком было что-то общее. Похоже, ее привлекали мужчины с темными вьющимися волосами. Конечно, Гэри был ниже ростом, и нос у нее не был сломан. Он был любовником, а не бойцом, и поначалу это не представляло собой проблемы. Лишь спустя несколько месяцев она поняла, что он к тому же немного женственен и в значительной мере маменькин сынок. Эта старая барракуда распоряжалась его жизнью в соответствии с собственными извращенными представлениями о ней. Эми с самого начала следовало к ней присмотреться. В конце концов, кем надо быть, чтобы назвать сына в честь умершей кинозвезды или города в штате Индиан? И тем не менее, у них все шло ровно и гладко до тех пор, пока барракуда не взбаламутила воду и Гэри не свалился за борт. С того времени у Эми никого не было, а в последние полгода единственным мужчиной в ее жизни был Норман Бейтс. Ей требовалась перемена, и притом срочно. Но сегодня был явно не тот случай. И даже если случай представится позднее, она отнюдь не была уверена, что связь с помощником шерифа провинциального городка — это то, что ей нужно. По крайней мере, не в этом городке. И тем не менее, стоит потратить время на макияж, особенно после того, как она надела платье через голову и испортила прическу. В 6:26 она обрызгала одеколоном свои стратегические места, в 6:27 взяла сумочку и, выйдя из номера, бросила на нее ключ и ровно в 6:30 вышла из холла гостиницы на улицу. Сгущались сумерки, но не было даже намека на ветерок, который развеял бы духоту и влажность. Большинство магазинов, расположенных вдоль улицы, закрылись в 6, и покупатели и хозяева отправились по домам ужинать, так что лишь водители нескольких проезжавших мимо машин могли видеть патрульный автомобиль, подкативший к зданию гостиницы. Когда Эми садилась на переднее сиденье, на улице зажглись фонари. Они тронулись с места. При этом Дик Рено опять выбрал маршрут, позволявший не привлекать к ним праздного внимания. На этот раз они направились в сторону шоссе, но и там движение не было оживленным.